кончилось этим договором. Но в начале следующего года он представил парижскому парламенту, что он был принужден к этому миру, вредному для государства, и что он не имел в сущности и права заключать такой мир. Парламент объявил, что условия мира недействительны, Людвиг ворвался в Нормандию, брат его убежал, город Брюссель сдался, зачинщики сопротивления казнены. Герцог Бретанский, захваченный врасплох, не сделал никаких попыток против. Со стороны только Бургундии угрожала главная опасность. Людвиг думал употребить хитрость. Мы знаем уже, в каких отношениях герцоги бургундские находились к городам. Карл вступил в спор с Лютгехом, богатым, могущественным тогда городом, известным строптивостью нрава жителей. У нас есть неоспоримые доказательства, что король поджигал Лютгех против Карла. Но Карл успел с ним управиться, взял заложников, заставил исполнить свои веления. Тогда Людвиг, продолжая возмущать Лютгех, предложил договор Карлу, убеждая съехаться в городе Перронне на границах Артуа. Это было самое замечательное и известное свидание. Когда король приехал в Перронну, он надеялся склонить Карла, над которым лично всегда имел влияние, к отсрочке. А между тем в Лютгехе готов был возникнуть мятеж вследствие переговоров Людвига. На другой день после приезда в Перронну Карл узнал о новом страшном восстании в Лютгехе. О том, что лютгехцы убили его чиновников, выгнали архиерея и подняли знамя бунта. Они ждали помощи Людвига. В первом порыве негодования Карл велел взять под стражу короля. Его спасли обещаниями и подкупами. Он, Людвиг, подкупил Филиппа де Коминя, сановника Карлова. Тот сам об этом говорит. При этом деле я имел случай оказать услугу королю, за что он был мне признателен. Излагая обстоятельства борьбы Людовика XI и Карла Смелого, Грановский широко использует фактический материал мемуаров Филиппа де Коминя. Но Людвиг, спасший жизнь свою, не спас чести. Он должен был согласиться на уступки более постыдные, чем прежние. Брату он отдал Шампанью, имевшую великую важность, ибо она соединяла бургундские земли между собой, и Карл Шампанский всегда оттуда мог сноситься с Бургундией. Если в это время Людвиг льстил Карлу при этом случае, обещая выдать за него дочь, то, конечно, надо предполагать, что он видел в этой уступке Шампаньи большую для себя опасность. Разрозненные земли бургундские могли посредством Шампаньи слиться в одну массу. Потом герцог бургундский заставил короля идти в своей свите к Лютгеху. Жители города, увидав французское знамя в лагере бургундском, сначала испустили крики радости, но после увидели, в чем дело. Город защищался отчаянно. В одной ночной вылазке едва они попались в плен Людвиг и Карл. Людвиг показал здесь очень много усердия и действовал весьма храбро. Ему хотелось хоть чем-либо поскорее вырваться из своего положения. Город, взятый, подвергся страшной участи. Сотнями, тысячами казнили жителей и бросали в реку. Это случилось в 1467 году. Людвиг воротился домой. По возвращении он нашел явные доказательства, что все его намерения наперед сообщались Карлу, и главным орудием измены был кардинал Лабалю, которого Людвиг вывел из ничтожества и которому поручал главные дела свои. Людвиг велел судить его светским судом и запер в железную клетку, изобретенную самим кардиналом, в которой нельзя было ни лежать, ни стоять во весь рост. Филипп де Коминь описал подробно этого рода клетки, которые он также отведал по его выражению. Людвига характеризует песня, которую он напевал, ходя подле клетки кардинала. «Le cardinal de la Balue, c'est le pied de grue». Кардинал Лабалю ходит журавлем. Жан Лабалю, 1421-1491 годы, французский государственный деятель, епископ Анжерский, кардинал, советник Людовика XI. Более всего смущали короля честолюбивые виды Карла Смелого. Вообще в исторических сочинениях и в произведениях искусства этот характер представлен ложно, например, в романах Вальтера Скотта.